генерал Павлов. 30 января был убит Гудима, начальник временной тюрьмы в Петербурге, отличившийся своей жестокостью в обращении с политическими заключенными. Из всех этих выступлений только убийство Лауница было проведено отрядом Зильберберга. Остальные три были организованы группой Карла. Принять какие бы то ни было меры охранное отделение во всех этих случаях было бессильно. В самом лучшем случае оно бывало осведомлено о том, что в течение ближайших дней должно быть произведено покушение на того-то или того-то представителя власти. Но как? Каким путем? Для него было полной загадкой. И парализовать деятельность террористов оно не имело никакой возможности. В этом отношении особенно характерна история убийства Лауница. Организовано это выступление было совсем экспромтом, и по плану должно было носить характер двойного удара через сочувствующих, имена которых до сих пор неизвестны. Было получено сообщение, что через несколько дней состоится торжественное открытие Института экспериментальной медицины, построенного на средства принца Ольденбургского, и что на торжестве предположено присутствие Столыпина. Сочувствующие информаторы брались достать пригласительные билеты, которые позволили бы террористам проникнуть на торжество. Руководитель боевого отряда при Центральном комитете Зильберберг с радостью ухватился за этот план. Необходимое разрешение на выступление Центральным комитетом было дано. Входные билеты были получены всего за 2 дня до назначенного торжества. Исполнителями приговора должны были выступить Сулетицкий, тот самый вольно определяющийся, который вывел Савенкова из тюрьмы, и бывший студент Кудрявцев. Первый должен был стрелять в Столыпина, второй — в фон Лауница. Этот последний перед своим назначением в Петербург был губернатором в Тамбове, и в декабре 1905 года отличился беспощадной жестокостью при усмирении крестьянских волнений. Он целыми деревнями порол непокорных крестьян. Кудрявцев тогда работал в Тамбове в качестве деревенского агитатора и еще тогда принял решение отомстить Лауницу. Переодевшись священником, он пытался проникнуть на прием к последнему, но не был допущен. После этого он пошел в центральную боевую организацию, но все время мечтал о том, чтобы ему выпало на долю убить жестокого усмирителя тамбовских крестьян. Теперь его мечта осуществлялась. Герасимов о подготовляемом покушении узнал накануне назначенного дня. Его агент прибежал к нему на внеочередное свидание и сообщил только что полученное им известие о том, что Центральный комитет выразил согласие на покушение против Столыпина и Лауница, и что эти покушения должны состояться в течение ближайших дней. Никаких подробностей агент не знал и узнать не обещался, так как все предприятие держалось в величайшем секрете. Герасимов, по его рассказам, прежде всего помчался к Столыпину, подробно сообщил все, что сам знал, и просил в течение ближайших дней, пока не выяснится обстановка, вообще никуда не выходить из Зимнего дворца, где он тогда жил. Жена Столыпина поддержала эти просьбы, и Столыпин согласился отменить все вообще свои выезды, которые были намечены на ближайшие дни, в том числе и поездку на торжество открытия Института экспериментальной медицины.